которым стоит помочь. И они тебя не подгоняют. Она с улыбкой дает мне листок, и я ей тоже улыбаюсь и смотрю на листок. А там написано: «Ужасник нет. Вижу фильма видео». «Как?» — сказала Лиза. «Буквально. Ужасник нет. Вижу фильма видео». Кажется, это самое она и говорила, и смотрит на меня, как будто спрашивает: «Теперь вы поняли?» «И что ты сказал?» «Кивнул ей так, как будто все понимаю и полностью владею ситуацией, а потом сказал, что ей надо пойти на пятый этаж и попросить Майка». «Безымянный молодой человек. Верхний пассаж, сектор 3. Сейчас 3 часа. 3. Мы смотрим с балкона на верхнем этаже. Под нами у Баскин-Робинс девушки, 4 девушки. У одной прическа, как у Бритни 2 года назад. У нее шарф. На самом деле не из Бербери. Закрывает половину лица, но видно, что хорошенькая. Бербери — знаменитый британский дом моды со своими магазинами. Она держит перед собой мобильник, а остальные 3 стоят вокруг и смеются. Там какой-то смачный текст. Она делает вид, что это неприлично, а сама смеется. Очень симпатичная. Хотя вижу только ее глаза, как у Нинзи Пакис. Тот захочет ее и через минуту это скажет. А потом скажет, чтобы Кеон взял темненькую, Гэри высокую. А потом посмотрит на меня и скажет, что моя ему не очень нравится. Мне тоже, потому что я вижу все ее лицо, и она некрасивая. Это ей бы носить шарф. Сейчас мы стоим через проход от них, и они нас видели. Тот делает вид, что ссорится с Кеоном, и говорит ему: «Отвали». Обзывает пиздюком и мудаком гораздо громче обычного. Я наблюдаю за некрасивой, без шарфа, не из Бербери. Она смотрит в сторону выхода. Она не смеется над Тоддом и Кеоном, как остальные. Я больше хотел бы с остальными. Но хоть она и не хорошенькая, у нее нет сисек, хотел бы с ней тоже. Я хочу сидеть вечером в парке отдельно от Тодда, Кеона и Гэри. Хочу сидеть на скамейке у пруда. И вы догадались бы, что я там только по оранжевому кончику моей ментоловой сигареты. Было бы холодно на скамейке, но рядом сидела бы девушка. И в автобусе сидела бы рядом, сзади, на верхнем этаже. Я бы написал на сиденье ее имя, а рядом написал бы свое. Я бы купил ей кольцо с камешками, а отца послал бы нафиг. Я бы купил ей песни, которые она любит, а Тодда послал бы нафиг. Сейчас Тодд дает хорошенькой сигарету, а Кеоин и Гэри придвигаются к тем двум, а моя уходит, не оглядываясь. Глава 21. Лиза перепробовала много будильников и знала, что они в этом мире не для того, чтобы их любили. И будильники знали свое место. Хороший день начинался с того, что тебе велят заткнуться, плохой — с того, что тебя швыряют в стену, и твои потроха рассыпаются по полу. Ее забавляли их тщетные попытки самосохранения. Они принимали обличье любимых героев мультиков или членов любимой футбольной команды. Тщетные, потому что даже добрый ребенок скорее превратит голову песика Снупи в труху, чем станет терпеть отвратительный звук. Лиза тратила изрядную часть жизни на покупку будильников.